Глава первая. Нас покажут в прямом эфире. Опасно балансируя на высоких каблуках, Лили вытащила из встроенного духового шкафа противень с тыквенными маффинами. Над выпечкой еще поднимался порог. Лили развернулась лицом к залу и продемонстрировала маффины публике. В руках женщины, стоящей на 13-сантиметровых шпильках и одетой в короткое черное платье, противень выглядел слегка неуместно. «Вы когда-нибудь видели что-то более прекрасное?» — вопросила Лили, затем поставила противень на стол и воздела руки. «А какой аромат! Чувствуете?» Зрители в студии вскочили на ноги и принялись скандировать. «Корица! Корица! Корица!» — кричали все, кроме Рос и Тима. «Лгунья! Лгунья! Лгунья!» — яростно зашептал Рос на ухо старшему брату, садясь обратно в свое кресло в последнем ряду. Стены в студийной кухне Лили были ярко-желтыми, шкафчики — солнечно-оранжевыми. Центральное место занимал остров, выложенный бирюзовой керамической плиткой. Из окна в глубине помещения открывался вид на нью-йоркские небоскребы. «Фальшивка!» — стиснув кулаки, мысленно негодовала Рос. «Такая же фальшивка, как сама Лили! Никакой это не Нью-Йорк, мы в Коннектикуте!» Она обвела глазами ряды восторженных зрителей, сотни ярких лампочек под потолком, студийные камеры, все 5 штук. Попыталась представить, какой важной персоной должно быть чувствовать себя Лили под обожающими взглядами публики в зале и еще нескольких миллионов телезрителей. Значит, это и есть та слава, которую Росс отвергла, когда отказалась ехать с тетей Лили в Нью-Йорк. Девочка знала, что приняла верное решение. Сбеги она вместе с Лили, ее семья сейчас сидела бы за кухонным столом, смутно ощущая, что чего-то не хватает, но напрочь забыв о существовании и Рос, и поваренной книги Чудцев. Рос уже никогда не смогла бы вновь увидеть родных, даже на фотографии. Никакая слава, никакое признание не стоили утраченной любви близких людей. Чудцы сохранили любовь в семье, однако чем же все закончилось? Уже много месяцев улицы Горести Фоллс выглядят серыми и унылыми, даже весной. Выдумки миссис Хевгуд сделались неинтересными. Автобус дамской лиги библиотекарей сиротливо брошен на стоянке, а любовная страсть мистера Бестелла и миссис Рипей Бестелл угасла. В городе больше нет ни смеха, ни волшебства. Душа Горести Фоллс увяла, как осенний лист, а виновата во всем она. Рос. Даже Дэвин Стэтсон растерял всю свою привлекательность. После того, как Лили украла книгу, Рос целых 5 раз набиралась храбрости заговорить с Дэвином. Дважды она заводила разговор в школьном коридоре о трудностях алгебры, 2 раза о них же, но уже у прилавка в заведении «Пончики и авторемонт» от Стэтсона, еще 1 раз в пекарне Чудцев. «Как дела?» — спросила она тогда, чувствуя, как подергивается правый глаз. В присутствии Дэвина такое происходило постоянно. «Вроде нормально», — вздохнул Дэвин. Его небрежная челка, прежде отливавшая пшеничным золотом, как будто поблекла, став невнятно светлой. «Городской хор распустили, никто больше не желает петь». «Жаль», — посочувствовала Рос. Ей хотелось протянуть руку и коснуться печального лица Дэвина, но мешали робость и чувство вины. И Рос со вздохом отогнала воспоминания и гневно посмотрела на Лили, однако при всей своей злости на родственницу сильнее всего Рос негодовала на саму себя. Будь она хоть чуточку умнее, не доверься тете Лили, не поведись налезть, и все небезразличные ей люди сейчас были бы веселы и счастливы. А вышло так, что отныне, проходя по мрачным улицам Горести Фоллс, Розмарин Чудц всякий раз вспоминает о сумраке, окутавшем город из-за нее. «От этой бороды кожа чешется», — пожаловался Тим, теребя длинную седую бороду, которую Альберт, отец семейства, приклеил ему на лицо несколько часов назад. «А клей воняет, как целый химзавод. Я сейчас в обморок хлопнусь». Одетый в белый льняной балахон, он поерзал в кресле. «И почему ты меня заставили напялить платье?» «Скоро все закончится», — Рос погладила брата по плечу. «Вот-вот придет время вопросов из зала». Она старалась, чтобы голос звучал спокойно, однако руки у нее тряслись. Дебют на телевидении волнителен сам по себе, а ведь Росс намеревалась не просто появиться на экране, но и кое-что сделать. «Ладно, садитесь, садитесь», — велела публике Лили. «Переходим к вопросам и ответам. А я, если не возражаете, угощусь одним из этих и замечательных тыквенных маффинов, настоящих энергетических бомбочек. От разговоров о корице я страшно проголодалась». Лили лукаво подмигнула, развернула алюминиевую фольгу, гармошкой окружавшую маффин снизу, и вонзила белоснежные зубы в еще горячий мякиш, а затем вытерла уголок рта. На губах Лили никогда не было ни малейшей крошки, прическа неизменно уложена волосок к волоску. Лили являла собой образец совершенства. Росс почувствовала время нанести удар. Она высоко подняла руку и махала ею, пока Лили, наконец, не обратила внимания на последний ряд. «Вот вы на заднем ряду, прелестное создание с белокурыми локонами». К маскировке прибегнул не только Тим. Свои длинные черные волосы Росс спрятала под блондинистым кудрявым париком, купленным Парди в лавке «Все для Хэллоуина». Для сегодняшнего представления Росс выбрала бледно-голубое шелковое платье с пышными рукавами и еще более пышной юбкой, натянутой на жесткие обручи кринолина. «А без переодевания никак нельзя?» — спросила Росс маму перед выходом из гостиницы. «Если я возьму посох, то буду выглядеть точь-в-точь, как Мэри-бедняжка, что потеряла барашка». «Тебе нужно изменить внешность, чтобы задать вопрос», — напомнила Парди. «Если Лили тебя узнает, ничего не получится». Бородатый мужчина в наушниках протянул Росс микрофон. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не утратить выдержки. Настал момент истины. Росс поднесла микрофон к дрожащим губам и зашептала. «Проверка, проверка». В ответ микрофон запищал. «С микрофонами все в порядке», — объявила Лили. Она улыбалась, но глаза сузились в недовольном прищуре. То же самое раздражение мелькало на тетином лице в пекарне Чуцев, но тогда Росс предпочитала не замечать этого взгляда. «Я не прислушалась к собственной интуиции, и вот чем все обернулось», — подумал Росс. «Я в парике на телешоу». Тем не менее, Росс знала, и семья была с ней согласна, что другого пути исправить нанесенный ущерб нет. Она откашлялась. «По моему мнению, ваши энергетические тыквенные маффины сухие и пресные», — начала Росс, проталкивая слова сквозь тугой комок страха, засевший в горле. Набрав полную грудь воздуха, она продолжила. «Мои тыквенные маффины гораздо вкуснее». Публика в студии в один голос ахнула от ужаса, все взгляды обратились на Росс. Лили в ярости воззрилась на маленькую нахалку. На миг ее глаза распахнулись, и Росс поняла, она узнана. «Ха-ха, сегодня к нам пришла юмористка». Лили со смехом захлопала в ладоши. «Как мило! Следующий вопрос!» Прежде чем прозвучал новый вопрос, Тим вскочил с места и выставил вверх указательный палец. С приклеенной седой бородой в красном плаще он напоминал Санта-Клауса. «Эта юная леди, которую я впервые вижу и знать не знаю, заслуживает шанса посостязаться в искусстве выпечки». В студии повисла тишина. С верхних рядов раздались жидкие аплодисменты. Роз вновь поднесла к губам микрофон. «Я вызываю вас, Лили Ле Фей, на соревнование. Сразимся на конкурсе «Гала де Гато Гран» в Париже». Она вернула микрофон бородачу в наушниках и, скрестив руки на груди, плюхнулась обратно в кресло. Зрители снова ахнули, изумленно переводя глаза со своего кумира на кудрявую девчушку, которая только что вызвала знаменитую Лили Ле Фей на состязание в самом престижном в мире телевизионном конкурсе пекарей-кондитеров. Взгляды публики так и метались туда-сюда, туда-сюда, словно на теннисном матче. Лили замерла посреди студийной кухни, чуть покачиваясь на своих высоченных каблуках. Ей не оставалось ничего иного, как принять вызов. Если она откажется, то все решат, что она струсила, испугалась проиграть девочке-подростку. Выражение лица Лили вдруг изменилось, гнев исчез, губы растянулись в очаровательные улыбки. «Я принимаю вызов», — объявила она. «Я сражусь против этой храброй малютки на конкурсе «Гала де Гато Гран». Зал взорвался бешеными аплодисментами, свистом и радостными воплями. «Как тебя зовут, милая?» — обратилась Лили к Роуз. Та встала и стянула белокурый парик, отчего ее длинные черные волосы каскадом рассыпались по плечам. «Меня зовут Розмарин», — промолвила она. «Розмарин Чуц». Сидевший рядом Тим украдкой вскинул кулак. «Да». «Что ж, Розмарин Чуц», — Лили выплюнула это имя, будто название кожной болезни, «твой юный возраст не означает, что я тебя пощажу. Понимаешь, да?» «Отлично понимаю», — дерзко бросила Роз и присела в коротком книксоне перед тетей Лили, которой для сохранения равновесия пришлось опереться о столешницу. «Просто не верится, что я это сделала», — подумала Роз. В конце шоу, когда публика потянулась на выход, бородатый ассистент в наушниках подозвал Роз и Тима к себе. «Лили хочет с вами поговорить», — сообщил он. «Это здорово. Обычно она ни с кем не общается». Ведя брата с сестрой по коридору студии, он продолжал. «Меня зовут Бруно, но Лили никак не запомнит моего имени, называет Биллом. Ну, это же Лили. Пускай хоть подмышкой меня зовет, я не в обиде». Роз скривилась. Кажется, Лили прижала к ногтю своего аккуратного розового пальчика всю страну. В конце коридора располагалась железная дверь, выкрашенная синей краской. На табличке в форме звезды значилось «Мисс Ле Фей». Бруно осторожно постучал. «Лили, я привел девочку и старика, как вы хотели». «Спасибо, Билл», — донеслось изнутри. «Пускай заходят». Бруно распахнул дверь, и Роз с Тимом вошли в комнату, для описания которой подходило одно единственное слово — «дворец». В центре помещения весело журчал мраморный фонтан, окруженный изящными коваными скамейками. С потолка свисали густые заросли диких орхидей, стены были задрапированы струящимся голубым шелком. Лили полулежала в гамаке, слегка покачиваясь взад-вперед. На ней был белый махровый халат, как будто она только что вышла из душа, однако ее роскошные черные волосы были сухими. Даже в банном халате Лили выглядела, готовой хоть сейчас выйти на сцену за наградой. «Присядь, Розмарин», — сказала она. «И ты, Тим, тоже». Брат и сестра сели на кованую скамейку и обвели глазами фонтан в виде четырехметровой мраморной статуи Лили. Вытянув стройную элегантную шею, прекрасная пекарша помешивала ложкой жидкость, переливающуюся через край огромной чашки. «Да чего приятно снова видеть вас обоих!» Лили встала из гамака. «Как вам моя скромная гримерка?» «Симпатичненько тут у тебя, Тия Лили», — сказал Тим, озираясь по сторонам. Лили устроилась на бортике фонтана, закинув одну загорелую гладкую ногу на другую. «Приступим к делу», — сухо произнесла она. «Ваш сегодняшний маленький спектакль был, мягко говоря, безрассудным. Чего вы добиваетесь в самом деле?» Роз расправила плечи, откашлялась и начала. «Проигрыш на Гала де Гато Гран вас уничтожит, тогда как я, напротив, могу не переживать о репутации, ведь мне всего 12. Предлагаю сделку. Я обещаю проиграть в конкурсе, если вы просто вернете нашу поваренную книгу и прекратите продавать волшебный ингредиент Лили». «Ах, да, книга!» Лили изобразила удивление. «Значит, вам нужна книга». «И разумеется, совсем забыла». «У тебя уже есть свое кулинарное шоу, Тия Лили», — вмешался Тим. «Зачем тебе книга? А наш город в беде». Лили сняла с белого халата ниточку и щелчком отправила ее в фонтан. «В этом-то и проблема с семейством Чуц. Ни у кого из вас нет честолюбия. Вас больше волнует свой захолустный городишко, чем собственный успех. Вы решили, что я запущу самое высокорейтинговое в истории кулинарное шоу, обустрою гримерную в стиле «Зачарованный лес», установлю в ней свою четырехметровую мраморную статую и этим удовлетворюсь? Мол, хватит?» «Мне никогда не хватит». Лили встала и прошествовала к ярко освещенному зеркалу на гримерном столике. «Я могу обрести реальную власть, править страной. Но без книги ничего не получится, как и без волшебного ингредиента Лили». Тим почесал под бородой и пробормотал. «Ого, Тиа Лили, ты меня пугаешь. Прямо дьявольская тетушка. Ты одновременно и Тиа, и дьяволица. Эль Диабло. Да ты же Эль Диабло». «Так что, сами видите, обменять книгу на победу в конкурсе я не могу», — подытожила Лили, рассматривая в зеркале свою безупречную кожу в поисках несуществующих расширенных пор. «И остановить продажу волшебного ингредиента тоже». «Но», — запротестовала Росс, и в этот момент в гримерную ввалились двое мужчин в пиджаках и теннисках. «Вот вы где, гении!» — воскликнул тот, что пониже. Второй в это время глядел в экран своего смартфона. «Меня зовут Джоэл», — представился невысокий. «Я продюсер шоу «Волшебство за полчаса». Это второй продюсер Кайл». Высокий на секунду поднял глаза и кивнул, а затем опять уткнулся в телефон. Джоэл пожал руку Роуз. «Ты сегодня просто выстрелила!» — с энтузиазмом произнес он. «Я думал, может, это Кайл устроил трюк в честь моего дня рождения, но он был в таком же шоке, что и я». И Роуз смущенно улыбнулась. «В любом случае, мы с нетерпением ждем Гала де Гата Гран в этом сезоне», — продолжал Джоэл. «Сумеет ли 12-летняя девочка победить Лили Ле Фей, самого прославленного кондитера в мире? Гениально! Смотреть будет вся вселенная, включая инопланетян. Условия контракта согласуем позже, а пока просто знай, что ты осчастливила двух продюсеров. Миллион поцелуев!» Он поцеловал воздух по обе стороны от лица Роз. «До встречи!» — буркнул Кайл. Когда дверь за продюсерами закрылась, Лили вернулась к изучению собственного отражения. «Как я уже говорила, вернуть вам книгу или прекратить продажи волшебного ингредиента Лили я не могу. Как не могу и уклониться от соревнования, ведь на программе я уже приняла вызов. Если откажусь, буду выглядеть слабачкой». «И я слабачка?» «Едва ли. Разве слабачки носят белые махровые халаты и благоухают сиренью?» «Нет. Единственный способ выйти из положения — честно выступить на конкурсе». «Вы имеете в виду соревноваться по-настоящему?» — поморщилась Росс. «Вот именно, по-настоящему. Думала, я сдамся без боя?» Лили развернулась на крутящемся стуле лицом к Росс и Тиму. «Если ты победишь, чего, конечно же, не случится, я остановлю продажи волшебного ингредиента Лили. Верну вам книгу, она будет и дальше покрываться пылью в вашем холодильнике. Но если победу одержу я, а я ее обязательно одержу, ты поклянешься мне, что ни один член вашей убогой, дурацкой, бесхребетной семейки впредь не подойдет ни ко мне, ни к книге». Роз сглотнула. Если она проиграет в конкурсе, то навечно лишится книги. «Не волнуйся, Тьябло, Розита тебя сделает. Как следует постарается и сделает». Тим похлопал сестру по плечу. «Но откуда нам знать, что ты не врешь? Что помешает тебе после проигрыша оставить книгу себе или дальше производить свой волшебный ингредиент?» Теперь уже Росса одобрительно похлопала по плечу Тима. Ей подобная мысль в голову не пришла. «Идемте со мной», — сказала Лили. Она привела Росса и Тима на съемочную площадку «Волшебство за полчаса». Окинула взглядом взоры опустевших кресел, погасшие лампы на подвесных рейках. Без восторженной публики студия выглядела пустой и холодной. Лили начала доставать из шкафчиков и смешивать в металлической чаше ингредиенты для выпечки. Муку, коричневый сахар, яйца, масло, молоко. «Что вы готовите?» — спросил Росс. «Неотступный ругелах», — сообщила Лили, мешая тесто ложкой. «Тот, кто съест это печенье, не сможет отступиться от своего обещания». Она отперла небольшой ящичек под мойкой и достала миниатюрную банку из синего стекла, наполненную вязкой прозрачной жидкостью. «Это что за сироп?» — поинтересовался Тим. «На протяжении многих столетий феи Великого Круга славились тем, что никогда не нарушали данного слова. Это, — Лили добавила в тесто несколько капель жидкости, — их слюна. «Да, круто!» — закатил глаза Тим. Спустя 30 минут Лили вытащила противень с неотступным ругелахом из духовки и протянула Рос и Тиму 2 горячих с пылу с жару печенья. «Съедаем на счет 3», — сказала она и взяла одно печенье для себя. «Раз, 2, 3». Обжигая кончики пальцев, Рос принялась перебрасывать слоеный и жирный от масла рогалик из одной руки в другую. Она и не мечтала победить Лили на Гала де Гата Гран и понятия не имела, каким образом сумеет и сумеет ли вообще выиграть. «Ну?» — Лили закинула печенье в рот. «Будешь есть или нет?» В это мгновение Рос с такой силой возненавидела тетю, что в жилах вскипела кровь. «Я смогу ее одолеть», — поклялась она себе. «Должна одолеть». Она запихала печенье в рот и проглотила, не жуя. Измотанные до предела, Тим и Рос через заднюю дверь вывалились за порог студии. Снаружи их ждали родители. Алф и Лик сидели на заднем сидении семейного минивэна, пристегнутые ремнем безопасности. «Ну, как все прошло?» — спросила Парди, опускаясь на колени посреди тротуара. На ней был все тот же перепачканный полосатый фартук, который она надевала каждый день, только на кухне Чудцев он смотрелся вполне естественно, а рядом с телевизионной студией выглядел как-то не к месту. «Она согласилась», — сказала Рос. «Примет участие в конкурсе?» Рос кивнула. «А ты уступишь, и она вернет книгу?» «Нет». «Что значит «нет»?» Альберт нервно замер. План был именно таков. После утраты книги глава семейства перестал бриться и заниматься физзарядкой. Его щеки заметно округлились, а нижнюю часть лица закрывала густая борода, похожая на жесткую металлическую щетку. «Она сказала», — пояснила Рос, сглотнув ком в горле, «что отдаст книгу, если я одержу победу в честном соревновании, а если проиграю, то мы поклянемся забыть о своих притязаниях и потеряем книгу навсегда». «Ох», — выдохнула Парди, «это совсем другой расклад, верно?» «О, да», — выкрикнул Альберт, задыхаясь от перевозбуждения. «Ну и ну». «Простите», — Рос повесила голову. «Не знаю, как так вышло. Я была уверена, что она согласится вернуть книгу, если я пообещаю слить конкурс. А теперь я должна соревноваться с ней по-настоящему. И еще мы обе съели неотступный ругелах, поэтому пути назад нет». Парди взяла лицо дочери в ладони. «Ну, тогда ты знаешь, что это означает». «И что же?» «Ты должна победить в конкурсе Гала де Гата Гран». Рос опустила голову еще ниже. «Ну и ну», — повторил Альберт, меряя шагами тротуар и скребя потную круглую голову. «Альберт, дорогой, от твоих слов нам не легче», — укорила мужа Парди. «Не переживай, Рос, тебе не придется сражаться против Лили в одиночку. Мы все поможем тебе победить. Будем рядом с тобой на каждом этапе». «Глупышка-простушка Рос», — захихикала Лик с заднего сиденья автомобиля. «Посмела бросить вызов маркизе Маффинов». «Ты обязана победить», — продолжала Парди, «хотя бы ради того, чтобы добыть рецепт трайфла «Время вспять» и излечить нашего маленького монстра от любви к Лили. Вероятнее всего, если съесть небольшой кусочек, действие волшебного ингредиента Лили выветрится довольно быстро, но ведь Лик умяла целый фунтовый кекс. Если мы не заполучим книгу, малютка Лик может остаться в таком состоянии навсегда». Лик скрестила руки на грязной футболке с рисунком из 101 далматинца. «О, Парди!» — воскликнула она. «Мой мочевой пузырь переполнен. Если в скором времени мы не найдем туалет, нас ждет пренеприятная ситуация». Парди устало закатила глаза. «Поехали». Она жестом велела Рос и Тиму садиться в авто. «У нас всего 5 дней до вылета в Париж на конкурс». «Отлично», — подал голос Альфи. «Я забыл дома синие пижамные штаны. Как раз захвачу их». «Прости, Альфи, но мы не поедем назад в Горести Фоллс», — сообщила Парди. «Мы отправляемся в Мексику. Нужно забрать вашего прапрадедушку Балтазара Чудца». Альберт сел за руль, включил зажигание и завел двигатель. «У нас есть прапрапрадедушка?» — изумился Алфи, потрясая диктофоном. «Он мумия?» «Нет-нет», — заверила Парди. «Балтазар весьма бодр. Мы должны встретиться с ним, потому что у него хранится второй экземпляр книги. Увы, книга Балтазара написана на другом языке, и он единственный человек на свете, кто этим языком владеет. Он занимается переводом, но дело движется медленно. В последний раз, когда мы интересовались, он успел перевести всего 6 из 732 рецептов». «Надо бы ему поторопиться», — заметил Тим. «На перевод нет времени. Нам понадобится его помощь». Парди состроила гримасу. «К сожалению». «Почему к сожалению?» — полюбопытствовал Росс. «Сами увидите», — вздохнула Парди.